Такая мирная сцена зародила страх в Камедзё. С магией Ореолуса, жизнь и смерть, удачи и неудачи, нормально и ненормально. Все это просто перемешалось. Камедзё совершенно не знал, куда ему нужно идти. Дойдя до прямого коридора, Камедзё наконец увидел знакомое лицо. Что? Почему ты выглядишь таким напуганным? Человек, который предал его, использовал как наживку. И все же способны так нагло улыбаться. Стейл Магнус. Вот кого он действительно ненавидел. Но сейчас это стало несравнимым облегчением для Камедзё. Полагаю, что раз ты тут, мы все еще в Японии, нет? Неудивительно, что я постоянно вижу азиатов. Кстати, о них. Что это за загадочный барьер? Кажется, я уже такого встречал. Стейл полностью игнорировал Камедзё, продолжая бормотать. Похоже, его память стерли, как и у Камедзё. Нет. Возможно, он забыл и цели школы Мисава. Похоже, его память стерли сильнее, чем у Камедзё. Он мог бы восстановить воспоминания Стейла, дотронувшись до его головы правой рукой. Но Камедзё беспокоился о другом. Не сотрет ли он факт того, что Стейл был воскрешен после недавней бомбардировки? Хотя правая рука была полностью бесполезной, когда Ореолус отдал приказ не дотрагиваться до него, поскольку это касалось жизни Стейла, он не мог просто оставить все как есть. В каком блоке ты был? Что? Просто скажи мне. Должен был быть северным, а что? Камедзё вздохнул с облегчением. Из всех четырех зданий только северный блок остался нетронутым, когда разрушились остальные три. Так что Стейла не нужно было воскрешать. После того, как он убедился в этом, остальное было просто. Эй, Стейл, позволь мне научить тебя чарам, что избавит тебя от сомнений. Восточные чары должны быть специальностью Канзаки. Просто сделай, что я говорю. Все просто. Закрой глаза и высуни язык. Стейл подозрительно посмотрел, но все равно выполнил указание Камедзё. И затем Камедзё заявил. Это тебе подарок за то, что ты использовал меня как приманку и сбежал в одиночку, скотина! Затем Камедзё ударил правой рукой апперкотом в подбородок Стейлу. Потерянные воспоминания вернулись. В тот же миг Стейл прикусил язык и покатился по полу. Ореолус Изард стоял на верхнем этаже северного блока. Верхний этаж назывался Директорская, и это огромное место занимало весь этаж. Так как это была частная подготовительная школа, оно скорее походило на комнату начальника, чем на обычную директорскую. Ореолус совершенно не обращал внимания на роскошную обстановку комнаты. Он смотрел наружу через окно, повернувшись спиной к роскошной комнате. Однако он не замечал открывшегося внизу вида на ночной город. Тем, на что смотрел Ореолус, было отражение его лица в окне. Выбранный путь был действительно долгим. Ему требовалась одна простая фраза. Всего одна простая фраза вроде «вернуть все в норму». И целое здание восстановилось как живое существо. Но увидев это, Ореолус даже бровью не повел. Он смотрел на лицо и погрузился в глубокое раздумье. В прошлом он был не таким. Хотя он был не из тех, кто умеет хорошо выражать свои чувства, он все еще был человеком, который мог проявлять эмоции. Теперь он вообще никак не мог проявить никаких эмоций. Дело не в том, что он был спокоен или просто игнорировал их. Дело было в том, что у него не было времени беспокоиться об этом. «Все нормально. Даже если я стал таким», — думал Ореолус. Даже если он знал об этом с самого начала. Он не мог расслабиться ни на секунду, поскольку ему приходилось сражаться против всего мира, чтобы достичь своей цели. Ореолус Изер сделал все это только ради спасения одной девочки. На столе из черного дерева позади Ореолуса лежала девочка. Индекс Librorium Prohibitorum. Индекс. Прошло 3 года с момента, как он познакомился с этой девочкой, у которой не было даже своего имени. В то время Ореолус был тайным секретарем Римской католической церкви. Хотя он был членом церкви, он был ответственен за написание гримуаров, так что его положение было довольно уникальным среди особенных. Его работой была расшифровка современного колдовства, нахождение способов противостояния ему и запись этих способов в книге. Он верил, что этим сможет защитить обычных невинных людей от пакости ведьм. В самом деле, гримуары, написанные Ореолусом, помогли многим людям. Однако римские католики использовали гримуары как свои козырные карты. Язычники и даже другие ветви христианства, британские англикане и русская православная церковь даже не знали о существовании этих козырных карт. Более того, они даже предупреждали остальных, что если те хотят защититься от ведьм, то им необходимо принять католицизм. В итоге... Алхимик в самом деле нашел способ бороться с ведьмами, но было множество людей, которые не получили от этого пользы. Ведьмы продолжали вредить им. Словно пациенту, которого можно было спасти, проведя операцию, ее не сделали. Это было бессмысленно. Ореолус не мог принять этого. С самого начала он верит, что козырные карты, которые он создал, могут спасти других людей. Через некоторое время Ореолус решил тайно выкрасть книги, которые он написал. Он приехал в Англию, страну магии, где ведьмы буйствовали особенно сильно. Ореолус был очень осторожен в своей маскировке и смог успешно войти в тайный контакт с британскими англиканами. Там он встретил девочку, которую абсолютно точно невозможно было спасти. Он понял это с первого взгляда. Хотя он поставил себе целью спасти весь мир, он мог сказать, что девочку перед ним невозможно спасти. Девочка хранила записи 103 тысяч гримуаров со всего света. Любой обычный человек, прочитав эти гримуары, сошел бы с ума. Однако эта девочка, которая хранила настолько темные гримуары, все еще улыбалась, хотя и знала, что ее невозможно спасти. И правда. Эту девочку невозможно было спасти. Просто нельзя. Кроме того, человек никак бы не мог запомнить все 103 тысячи гримуаров. Тело девочки отравляло логику гримуаров, и ее разум разъедали знания гримуаров. В этот момент алхимик увидел предел своих знаний. Девочка, которую прокляли, тем не менее могла улыбаться остальным. Если он не может спасти даже ее, как он может говорить о спасении целого мира? Алхимик начал писать гримуары, просто чтобы спасти девочку, продолжая верить, что он сможет спасти каждого в этом мире, без исключений. Каждый раз, закончив писать гримуар, он возвращался к британским англиканам. Даже после 10-20 раз Ариолс все еще не сдавался и продолжал писать гримуары. Когда он уже потерял счет написанным гримуаром, он неожиданно понял. Почему он не сдавался? Почему он продолжал писать гримуары? Таким образом, Ариолс понял это. Вообще-то, с самого начала он знал, что эту девочку нельзя спасти. Несмотря на это, он продолжал не сдаваться, используя снабжение гримуарами как отговорку для того, чтобы встретиться с этой девочкой. Самая обычная история. История об алхимике, который хотел спасти девочку. Но в итоге именно его самого спасла эта девочка. Осознание этого стало для него концом. Ариолс больше не мог писать. Поскольку он понял, что не может спасти даже девочку. Ариолс потерял веру в свою способность и уверенность в написании гримуаров. Не смог спасти, не смог спасти. Он не сможет спасти остальных таким же способом. Все равно он решил, что должен спасти эту девочку, несмотря ни на что. И таким образом встал на путь тьмы. Существовала только одна причина, по которой он пал во тьму. Если Ариолс мог обрести силу, чтобы спасти всех, почему он не мог спасти эту девочку перед ним? Таким образом, Ариолс решил пойти против римских католиков, христианства и всего мира. Но несмотря на это, он все еще не мог спасти эту девочку. Даже если бы он использовал знания герметичной и чурской школ мысли, он точно не смог бы спасти эту девочку. Он думал, что мог бы просто полностью изучить анатомию человека и излечить любую болезнь. Он думал, что мог бы просто изучить строение мозга и излечить любой эмоциональный шрам. Однако, эту девочку невозможно было спасти. Он не мог спасти ее даже с помощью веры или технологий. Если так, что неправильного в том, чтобы положиться на силу потомков Каина, тех, чья сила превышает человеческое понимание? Для этой цели он смог предать кого угодно и использовать все, что угодно. Даже темную кровь. Таким образом, сойдя с праведного пути, алхимик, желавший спасать других больше, чем спасти самого себя, стал жалкой тенью прежнего. Но Ариолс Изард не осознавал этого. Стоявшая позади девочка молча смотрела на него. Эта девочка по имени Темная Кровь была такой же, как и он. И, решив остаться тут, просто желала кого-то спасти. Но Ариолс Изард не понимал этого. До освобождения все еще было далеко. Спаситель еще не пришел.